Учи, Господь, нас к слову быть внимательней, учи вникать в учение и в себя, чтобы время, что на дело Божье тратимы, что было в самом деле для Тебя, теряем в спешке мы благоговение, а ведь оно важнее всяких дел. Ты ждешь от нас не просто исполнения, а ждешь, чтоб дух наш этого хотел. Ждешь, чтоб с корнями в нас врастала искренность, чтоб сердце глубина была чиста, чтоб не следили мы за кем-то пристально, соринку в глазе ближнего ища. Не ждешь, чтобы за скромными одеждами запряталась фальшивая душа, питая себя ложными надеждами, ты знаешь, вид не стоит и гроша. О Господи, вся глубина Писания излилась в заповеди возлюбить. О, дай нам в сердце силы и сознание, желание в ближних Господу служить. Нет, фарисейство к нам никак не вяжется, ведь мы свой путь идем не налегке. Но что же, если в онный день окажется, что строили мы дом свой на песке?